В нескольких футах от берега колыхалось на волнах бесчисленное множество мелких рыбешек. Стаи маленьких птиц-перевозчиков выхватывали их клювами из воды и быстро спешили прочь от прибоя, точно проворные и торопливые человечки во фраках и со спрятанными под фалдами руками. Ни в Джеффе, ни в Линде никаких перемен не ощущалось. Разве что этим утром я заметил у Линды намек на исчезнувшее за последнее время, но столь знакомое мне раздражение. Не предвещает ли это начало конца ее странного поведения? Я вышел на пляж часов около 10. Минут через 15 появилась Стелла в нарядном желтом купальнике. Расстелив рядом с моим одеялом свое огромное полотенце, она пошла плавать, а затем вернулась, сняла резиновую шапочку, встряхнула светлыми волосами и, улыбнувшись мне, растянулась рядом на солнце. Послышался резкий хлопок, и я, не открывая глаз, понял, что это выстрел. Приподнявшись, я увидел Джеффа, стрелявшего по пустым жестянкам. Стояла такая тишина, что было слышно, как отлетевшая рикошетом пуля шлепнулась в воду. Краем глаза я заметил выходившую из нашего коттеджа Линду. Она впервые надела новый купальный костюм, купленный перед самым нашим отъездом. Я удивлялся, почему она до сих пор берегла его. Я удивлялся, зачем она вообще его купила. Он, безусловно, не шел ей. Темно-зеленый и такой скромный, точно вовсе и не ее. По сравнению с ее любимым тонким бикини, который вообще только каким-то чудом держался, этот зеленый костюм... Она подошла совсем близко к Джеффу. Он перестал стрелять и наклонил к ней голову, слушая то, что она ему говорила. Секреты. Я вспомнил о белой мышке в том лагере для девочек. Я лег на спину и закрыл глаза. Немного погодя, должно быть, минут через 10, я снова открыл их и увидел, что Джефф сидит по другую сторону от Стеллы. На его загорелых, длинных, крепких ногах курчавились светлые волоски. Он сидел, глядя на залив, и я видел, как заходил желвак на его скуле, когда он стиснул зубы. Меня заинтересовало, о чем он думает. Было еще утро, и солнце пока не добралось до юга. На меня легла тень, и, посмотрев на нее, я увидел, что это длинная узкая тень от ружья, слившаяся с тенью Линды. Я поднял глаза. Линда стояла рядом со мной, прижав ружье к плечу и целясь прямо в голову Стеллы. Я только открыл рот, чтобы сказать, что даже в шутку нельзя наставлять ружье на человека, как Линда спустила курок. Дуло находилось от моего лица, и выстрел почти оглушил меня. Лицо Стеллы Джеффрис изменилось до неузнаваемости. Позднее было установлено, что пуля, пробив череп на дюйм выше лба, застряла в горле. От мгновенного повреждения мозга тело женщины изогнулось дугой, лишь пятками и затылком касаясь земли, а затем бессильно упало. Послышался короткий булькающий звук, и из горла, заливая плечи, купальник и полотенце, хлынула кровь. Не пережив подобного ужаса, невозможно понять всей силы вызванного им шока. Всего сама эта картина запечатлевается в мозгу так, точно ее вколотили туда гвоздем. Если представить себе разные области нашего сознания как отдельные листки бумаги, сложенные аккуратной стопкой, то такая картина настолько рельефна, что пропечатывает всю стопку насквозь, оставляя след на каждом листке. И о чем бы ты потом ни думал,